С чем, скажите на милость, дорогой мой Иван Степаныч, могли бы мы сейчас обратиться в ученые круги или там какие-то инстанции? Несколько ненадежных свидетельств. Между прочим, этих ваших инопланетян... Почему это моих? Видели сотни и тысячи людей, а признания — ноль. И почему ненадежных? Антон Павлович поморщился. Ну, извините, конечно, но согласитесь, материал недостаточен. Неужели даже это я должен объяснять вам? Человеку, так сказать, строгого ума, и нас ведь засмеют. В крайнем случае, мы можем стать предметом спекуляций в научно-популярной прессе. Уж я-то ее матушку хорошо знаю. Иван Степанович молчал, потирая переносицу. Самое разумное, что мы можем сделать, это не лезть со скоропостижными выводами никуда, чтобы хотя бы не скомпрометировать это явление, чтобы следующим исследователям не пришлось продираться к истине сквозь протухшие пласты общественного интереса. «Так что же вы предлагаете-то? Просто так сидеть и ждать у моря погоды? А по ночам смотреть — это не очень-то приятное кино?» «Ну почему же? Мы начнем осторожную, вернее сказать, объективную обработку имеющейся информации. Это же ваша стихия, точное наблюдение, факт в чистом виде. Или вы стали утенцем, агентом этого древнеегипетского резидента?» Иван Степанович замахал руками. «Точность и достоверность превыше всего». Что мы можем сказать об этом явлении? Одно и то же сновидение является сразу нескольким людям. Но мы не можем утверждать, что это происходит одновременно. Может быть, оно, это сновидение, имеет блуждающий характер, так сказать, переходит с больной головы на здоровую. Кроме того, известно, что не все, Антон Павлович развел руками, как бы извиняясь, подвержены воздействию этого феномена. «Да», — неохотно кивнул Иван Степанович. А кроме того, мы можем поработать с научной литературой или просто с литературой, ведь у нас есть же какая-то библиотека. Полковник снисходительно улыбнулся и посмотрел на стремящийся к морю поток. Туча соскользнула в сторону, и на освеженную природу хлынуло солнце, и мир засверкал, как будто освещенный огнем высокого и чистого разума. Так получилось, что библиотека пансионата была расположена укромнее всех остальных зданий. Приземистое одноэтажное строение в тени огромной магнолии, за стеной густо переплетенного самшита. Сквозь эти заросли вели не вполне очевидные лазы. Антон Палыч и Иван Степаныч, не сговариваясь, решили игнорировать главную дорогу, на которую толкали облупившиеся стрелки указателей. Библиотека располагала тремя основными помещениями, собственно, хранилищем, где также стояли ящики с картотекой, которая соответствовала чему угодно, только нереальному наличию книг, читальным залом, где имелись стеллажи для периодики и столы для работы, то есть для чтения, и верандою. Местные зодчие пришпандоривали веранду к любому строению. Впрочем, в данном случае архитектурное изящество возражений не вызывало. На веранде стояли стол для пинг-понга, шведская стенка, расклеившаяся байдарка и другие приспособления, созданные для удобства читающего человека. Так вот, доктор и полковник вступили на территорию культурного центра именно со стороны веранды. Антон Палыч предупредил спутника, что вторая ступенька здешнего крыльца страшно сварливая, а перила — суть мираж, рассчитывать на их поддержку просто смешно. Полковник энергично кивнул, хотя он и не понимал, зачем это им понадобилось атаковать книгохранилище с тылу. Может быть, в целях получения секретной литературы. Но, признавая право доктора на руководство их научным коллективом, не считал возможным, как военная косточка, оспаривать действия руководства. Интересно, что доктор и сам вряд ли смог бы объяснить, откуда у него появилось это нежелание афишировать свою тягу к книгам. Совет инстинкта, намек интуиции. Осторожно огибая покосившийся стол, они бесшумно приблизились к высокой, плохо окрашенной и неаккуратно застекленной двери, что вела в основное хранилище. И тут услышали голоса. Доктор приложил палец к губам, брови полковника сошлись на переносице. Посреди небольшого свободного пространства, между столом Мананы и, собственно, стеллажами, стояли на коленях по разным сторонам огромные книжные кучи все женщины пансионата. Тося медленно листала толстую, старинного вида книгу. Манана молча следила за ней. Сколько бы библиотека, пусть самая крохотная, самая заштатная, не подвергалась разграблению со стороны причастных к ней лиц, сколько бы не прочищались ее фонды по приказу идеологических служб в советские годы, в ее недрах всегда можно найти какого-нибудь доисторического Шопенгауэра. Тося осторожно и уважительно переворачивала тяжелые, рыхлые на вид страницы. «Так, черт, черт, черт. Слушай, здесь нет черта». «Почему?» «Ну, нет, и все, смотри сама. А может быть, знаешь что? Может быть, бес? Давай-ка посмотрим. Так, вот Б. Береста, берлога, беседа. Беса тоже нету. Дьявол, посмотри. А, правильно. Так, В, Г. Ты что смотришь, Тося?» «Геморрой. А тебе он что, снится?» «Да нет», — хихикнула Тося. «Смотри-ка, с одним «Р» во всей своей красоте, со всеми атрибутами, какой-нибудь очень обыкновенный случай оскорбленного чиновничьего честолюбия». «Тося, зачем нам геморрой?» «Да уж, действительно. Дьявол, говоришь?» «А, вот он, дьявол. Есть знак дурной. Да уж чего хорошего. Знаменующий человеку, чтобы он покаялся и не умер бы в грехах. Видеть дьявола с ногами, когтями и хвостом предвещает сильное беспокойство. Сражение с дьяволом, поборение вас им, означает необходимость посетить храм Божий. Разговаривать дружно с дьяволом означает измену, отчаяние, потерю имущества». «Слушай, Мананочка, ты как хочешь, но это не совсем то. По-моему, он и не похож на этого дьявола. Совсем что-то другое, просто тварь какая-то. Как с ним можно дружно разговаривать? Он больше на дракона какого-нибудь похож». Библиотекарша молча смотрела на книжную кучу. «Давай-ка посмотрим. Все равно тут рядом». «Дракон. Вот, дракон. Предзнаменует приобретение богатства, получение драгоценности и посещение знатных особ и людей влиятельных». «Это не дракон», — глухо сказала Манана. Тося ногтем большого пальца поскребла лоб. «Да, пожалуй. Слишком хорошо было бы. Драгоценность, особы. Это гадина... Слушай, а может, гадина? Хотя гадина — это какая-нибудь змеюка мелкая». «А-а-а!» — Тося вскинула палец. «Посмотрим чудовище». «Что с тобой, Мананочка? Погоди, вот оно, чудовище». «Так, чудовище. Для мужчин этот сон — худой знак вообще. Для женщины — хороший». «Видишь? Ну чего ты как заснула вся?» Антон Палыч приоткрыл двери и заревел низким, отвратительным голосом, приглашая полковника жестами присоединиться. Иван Степанович издал непонятного рода клёкот и затопал ногами. Хрустнула подгнившая половица. Улыбаясь и покашливая от легкой неловкости в кулак, доктор вошел внутрь, за ним последовал совсем смущенный, бормочущий извинения полковник. Тося и Манана стояли на четвереньках, хоронясь за кучей книг, испуганно выглядывая из-за нее справа и слева. Появление доктора и полковника их не сразу разморозило. Они ждали, что чудовище, только что бесившееся на веранде, вломится следом. «Ну, как дела?» — спросил ненатуральным тоном доктор. С шуточкой он явно пересолил и поэтому не знал, как себя вести. Тося первая пришла в себя. Медленно встала, отряхнула колени и, поглядев со зловещим прищуром на Антона Палыча, прошипела. «Вы что?» «А что?» — беззаботно и глуповато переспросил тот. Наконец поднялась и Манана. Она медленнее ориентировалась в ситуации, но чувствовала, по крайней мере, что повариха на ее стороне, и прильнула к ней. Та обняла ее мощной рукой. «Что читаем?» — Антон Палыч, что-то искусственно насвистывая, наклонился к книжной куче. «Это что у вас, новый способ расстановки книжек?» — улыбнулся он, но, посмотрев на свою собеседницу, поспешил прибавить. «Там Мамука Макарович хочет видеть вас, обеих». Когда возмущенные женщины ушли, Антон Палыч выпрямился и огляделся. Полковник остался, сидя на корточках, листать огромный старинный сонник. «Иван Степаныч, посмотрите на слово «кастрат».» Полковник зашелестел страницами. «Нет. Кастрюля есть, а кастрата нет». «Правильно. Кастрюля есть ласкательное обращение к кастрату». Иван Степанович внимательно посмотрел на доктора. «А-а-а», — скучно сказал он, — «это шутка». «Мне, знаете ли, не до шуток». Антон Палыч бродил между стеллажами, что-то про себя бормоча. «Если хотите, я могу посмотреть на слово «скопец», а, доктор?» «Что вы, дорогой, это ведь совершенно разные вещи. Скопец и кастрат», — задумчиво сказал доктор, выходя из прохода между стеллажами с огромной раскрытой на руках книгой. «То есть?» — полковник недоверчиво взялся за левую бакенбарду. «То и есть». Вы снова шуткуете? Да где уж там, не до шуток мне, нонича. Полковник покачал головой. Доктор снова углубился в книжные дебри. Иван Степанович покорно и заинтересованно засеменил за ним. «Антон Палыч! Антон Палыч!» Доктор рылся в книгах, что-то недовольно ворча. «А что вы ищете, Антон Палыч?» «Да была тут. Я в первые дни довольно подробно исследовал эту библиотеку. И вот сегодня утром вспомнил, что попадалась мне одна забавная книжонка». Книжное собрание содержалось в своеобразном порядке, постижение которого вызывало улыбку в чисто женской чистоте. Да простится мне этот неловкий каламбур. Манана очень часто протирала пыль, подравнивала корешки и вообще следила за книжками. Гора книг посреди зала была Тосиным творением. Но, несмотря на внешний блеск этого книжного собрания, когда доктор вытаскивал какой-нибудь упирающийся том, высвобождался заряд затхлого духа, как будто на полках стояли не книги, а образцы запахов. Иван Степанович чихнул и полез в карман за платком. «Будьте здоровы, полковник, эти книги слишком состоялись. Откуда-то у меня сегодня охота играть словами. Хм, не к добру это, пожалуй». «А, вот где она должна быть». Он подошел к стенному шкафу в глубине зала и, присев, открыл створку в нижней его части. «Молодец, Антуан! Вот, Иван Степанович, вот то, что мы с вами искали». Он извлек из-под груды старых разномастных журналов огромную, как столешница, в матерчатом переплете книгу. Находка пахла особенно затхло. Иван Степанович чихнул три раза. «Вы приветствуете ее?» «Правильно». Доктор сдул с фолианта пыль и отнес на более освещенное место. Положил на Мананин стол и отворил перед глазами отставника. «И что это?» «Смотрите, смотрите». Это были живописные картины прошлого, самого далекого, доисторического. Кембрийское море, Силурийское море. Такое впечатление, будто они смотрели фотографии, сделанные доисторическим Кусто. Постепенно художник выбрался на сушу, и замелькали странные, ни на что не похожие растения, и хвостатые, рогоносные, с огромными пастями и столбообразными ногами чудища. Доктор и полковник отдались созерцанию. Полковник впал в это состояние глубже, и потрясение его было искреннее. Антон Палыч рассматривал эти чудеса во второй раз, и его взгляд был не бескорыстен, крохотная рационалистическая искорка посверкивала в его зрачке. Лбы исследователей почти соприкасались, тишина нарушалась только осторожными вылазками дыхания. Причем полковник дышал заметно чаще. «Послушайте, Антон Палыч, так вы думаете, что это какой-нибудь динозавр?» Доктор улыбнулся и перелистнул страницу. В следующий момент оба ощутили присутствие кого-то третьего. Тонкое, тихое дыхание неподвижно струилось в полуметре за их затылками. Так бы, например, могла дышать зависшая летучая мышь. На несколько секунд исследователи замерли, а потом резко и одновременно обернулись и увидели, что это всего лишь Утин. Он улыбнулся своей мелкой улыбкой. «Вы что, шпионите?» — грозно спросил полковник. Утин отступил на несколько шагов и остановился в предупредительном поклоне. «Послушайте, Утин, недовольно морщась, — сказал Антон Палыч, — что это вы, братец, подкрадываетесь, подглядываете?» «Виноват, виноват и еще раз виноват. А вот книжечка эта...» — он сделал кокетливое указывающее движение своими сухонькими пальчиками. «В этом деле без надобности, хотя любопытство утолит многие. А насчет того, что решили прибегнуть к библиотеке, это хвалю». Антон Палыч хмыкнул. «Все эти самозванные советы свои оставьте, не нуждаемся», — оборвал карлика полковник. Тот пожал плечами, поглаживая прижимаемый к груди бежевый томик. «Чем же ваша книжка лучше нашей?» — спросил Антон Палыч, спросил вяло, без всякого азарта. «Лессинг, Готхольд Эфраим». Утин опять любовно погладил книгу. «А знаете, друзья, из классика здешних мест Искандера я вычитал такое слово «асмет». Это желание беременной женщины, если она хочет чего-то. Это может быть самая невообразимая вещь. Но разбейся, а достань. Так вот, нынче утром я испытал этот асмет. Вот именно по отношению к Лессингу испытал. На удивление, книга обнаружилась. Роюсь в ней уже с полчаса, но пока, честно говоря, не понял, к чему эта вспышка страсти. Но вместе с тем чувствую, что на правильном пути». «Ну что ж, желаем вам успеха», — сказал Антон Палыч. «А за то, что я так тихонечко к вам из читального зала подкрался, прошу прощения нижайше». Утин отступил, прикрывая сердце бежевым томиком. Когда он скрылся за дверью, Иван Степанович, мощно мучая бакенбарды, произнес с непонятным пренебрежением в голосе: «Лессинг!» Антон Палыч, прибирая палеонтологический фолиант под мышку, удивился: «Чем это вам Лессинг не угодил?» «Да не Лессинг! При чем тут, посудите сами, Лессинг этот? Просто я не люблю, когда человек из себя что-то пытается изобразить, вместо того, чтобы серьезно, по-настоящему изучить науку, всю жизнь положить на нее, закончить вуз, войти в серьезный коллектив коллег, все время ставить опыты, подрабатывать теоретически и, наконец, добиться, скажем, даже степени, как подтверждение своего научного имени. Затевается астрология, монадология». «Да-да, вы это все уже говорили. А я вот еще что вам скажу. Эклектизм — это первый признак утиновых мозгов. Чуть где-то новенькое, свеженькое мелькнет, тут же к себе в гнездо. Надо, не надо, все тянут. Еще когда я выцарапывал свою супругу из когтей их шайки, я имел много бесед с ним. Он мне много чего излагал. Кроме мистических, еще и эстетические идеи. Он говорил, что напрасно я так держусь за математику, что художественный образ — это как бы абсолютное число, ну и прочую дребедень в этом же роде. Все в кучу, все в одну кучу. Со мной что-то делается, когда я вижу вылазки, еще если под прикрытием красивых слов против строгой, честной науки».